Человек предполагает, но мы располагаем, ибо знаем течение эволюции и направляем основные течения событий. Они пойдут под знаком неожиданности и совсем не так, как предполагают враги нового мира. И не быстрому достанется бег, и не сильному победа, но той стране, которой мы дали рок лучший. Храните спокойствие и чуйте устремленным сердцем, что близятся сроки, что мир у последней черты. И когда настанет час, иерархия света уявит всю свою мощь. Даем выявиться всем, и тем определить уже окончательно принадлежность свою к полюсу света или полюсу тьмы. Время великих событий и великих свершений. Собираем под наши знамена всех, кто способен встать на защиту нового мира. Время великого и последнего разделения человечества.